Глава 51. Рассказывающая о том, как Ли Куй убил Ин Тяньси и как Чай Цзинь попал в Гао-Танчжоускую тюрьму. Мы остановились на том, что собеседники Джутуна попросили его сказать, какое он выставляет условие. На это Джутун сказал: «Если вы хотите, чтобы я отправился с вами в лагерь, то убейте прежде Ли Куя, иначе душа моя не успокоится». Слова эти привели Ли Куя в ярость, и он закричал: «На-ка, выкуси! Убить мальчишку мне приказали уважаемые братья Чао Га и Сун Цзян, а я-то тут при чем?» Тут Джутун не выдержал и в гневе снова хотел броситься на Ли Куя, но остальные принялись успокаивать его. «Если черный вихрь останется у вас, — заявил тогда Джутун, — я лучше умру, чем пойду в ваш лагерь». «Ну, раз вы так настаиваете, — сказал тут Чай Цзинь, — то это вовсе не трудно устроить. Я придумал выход. Пусть брат Ли Куй останется здесь, у меня, и дело с концом, а вы втроем отправляетесь в лагерь, чтобы исполнить волю Чао Га и Сун Цзяна». «Преступление уже совершено, — продолжал Джутун. И теперь начальник области, конечно, отправит в город Юньчэн приказ о том, чтобы арестовать и меня, и всех моих родных. Что же мне делать?» «Об этом, дорогой брат, можете не беспокоиться», — сказал тогда Уюн. «Вашу семью брат Сун Цзян, несомненно, уже перевез в горы». Эти слова немного успокоили Джутуна, а Чай Цзинь между тем распорядился, чтобы гостям подали вина и закусок. К вечеру все распрощались с сановником и тронулись в путь. Сановник приказал оседлать трех лошадей и проводить своих гостей далеко за пределы поместья. Прощаясь с Ли Куем, Уюн наставлял его: «Пока будешь жить у господина сановника, смотри, веди себя осторожнее, не оскорбляй других и не навлекай на себя неприятностей. Через полгода, а может быть, месяца через три, когда злоба Джутуна утихнет, ты снова сможешь вернуться в лагерь. Я думаю, что к тому времени мы пригласим к себе в лагерь также и сановника Чай Цзиня». После этого они втроем сели на коней и уехали. Чай Цзинь и Ли Куй вернулись в поместье, но их мы пока оставим, а поговорим о Джутуне, который вместе с Уюном и Лэйхэном пошел в лагерь Ляншаньбо. Когда они миновали перегон и выехали из пределов области Цанчжоу, работники Чай Цзиня, сопровождавшие их, взяли у наших путников лошадей и отправились в обратный путь. Джутун, Уюн и Лэйхэн направились прямо в Ляншаньбо, но мы не будем подробно описывать их путь. Вскоре они подошли к кабачку Джугуя, и в лагерь был послан человек, чтобы доложить об их прибытии. Все атаманы во главе с Чао Гаем и Сун Цзяном под музыку и барабанный бой вышли в Цзиньшатань встретить прибывших. Совершив положенные церемонии, все сели на коней и отправились в лагерь. Там атаманы спешились, а затем пошли в зал совещаний, где стали вспоминать о минувших временах. Вдруг Джутун сказал: «Я прибыл сюда по вашему зову. Но начальник области, конечно, пошлет бумагу в Юньчэн с приказом схватить моих родных. Как же теперь быть?» «Об этом не беспокойтесь, дорогой брат», — смеясь сказал Сун Цзян. «Ваша уважаемая супруга с сыновьями давно уже живет здесь». «А где же они сейчас?» — так и встрепенулся Джутун. «Я поселил их пока в доме моего отца», — ответил Сун Цзян. «Прошу вас, уважаемый брат, навестить их». Это известие очень обрадовало Джутуна, и Сун Цзян тут же послал человека проводить Джутуна к дому своего отца. Там Джутун нашел всю свою семью и даже наиболее ценное имущество. Жена обо всем рассказала ему: «Недавно к нам пришел человек с письмом и сообщил, что ты вступил в лагерь и уже находишься там. Тогда мы собрали все свои вещи и сразу же направились сюда». Вернувшись в зал, Джутун с поклонами благодарил атаманов за то, что они для него сделали. Сун Цзян предложил Джутуну и Лэйхэну поселиться в лагере на самой вершине горы. Одновременно он распорядился устроить пир в честь нового главаря. Но рассказывать об этом мы не будем. Что же делал в это время начальник области Цанчжоу? Увидев, что уже совсем поздно, а Джутун с мальчиком все не возвращается, начальник повсюду разослал людей на поиски. Искали всю ночь, и лишь на следующий день один из посланных нашел в лесу труп ребенка. Когда об этом доложили начальнику области, он пришел в отчаяние и сам отправился в лес. Он долго и безутешно рыдал над убитым сыном. Затем приготовили гроб, положили в него мальчика и предали его сожжению. На следующий же день, придя в присутствие, начальник приказал разослать повсюду распоряжение об аресте Джутуна. В это время из Юньчена сообщили о том, что вся семья Джутуна куда-то исчезла. Приказ об аресте был разослан по всем округам и уездам. За поимку убийцы предлагалась награда. О чем распространяться здесь больше нет надобности. Поговорим лучше о Ликуе, который остался в поместье Чайцзиня. Он жил там уже больше месяца, и вот однажды, увидев человека с письмом в руках, который опрометью промчался в поместье, сановник Чайцзинь вышел встретить его и, прочитав письмо, испуганно воскликнул. «Ну, в таком случае я сейчас же отправлюсь». «Что за срочное дело у вас, господин сановник?» — спросил его Ликуй. «У меня есть дядя, зовут его Чай Хуанчен», — отвечал Чайцзинь. «Живет он в Гаотанчжоу. И вот один мерзавец по имени Интяньси, который приходится братом жене начальника этого округа Гаоляна, хочет отобрать у моего дяди сад. От огорчения дядя даже заболел и сейчас лежит в постели. Он совсем плох и неизвестно, останется ли жив. Возможно, что перед смертью он хочет сделать какое-нибудь завещание и, может быть, вызывает меня для этого. Ведь детей у него нет, я должен сейчас же ехать». «Господин сановник, может быть, разрешите и мне поехать вместе с вами?» — спросил тогда Ликуй. «Что ж, если у вас есть желание, поедемте вместе», — предложил Чайцзинь и стал спешно готовиться в дорогу. Он велел отобрать десяток лишних лошадей и взял с собой несколько работников. На следующий день в пятую стражу Чайцзинь, Ликуй и сопровождающие их работники сели на коней и, покинув поместье, направились к Гаотанчжоу. Добравшись до места, они первым делом поспешили к дому Чай Хуанчена. Там они сошли с коней, и Чайцзинь, оставив Ликуя и сопровождавших его людей на дворе, прошел в дом, прямо в спальню своего дяди. Увидев дядю лежащим на кушетке, Чайцзинь не выдержал и горько заплакал. Тут вышла жена Чай Хуанчена и стала утешать Чайцзиня. «Уважаемый сановник, вы только что приехали и устали с дороги. Не надо сразу так отчаиваться». Чайцзинь приветствовал ее поклонами и после этого стал расспрашивать, как обстоят дела. «Вновь назначенный сюда начальник округа Гаолянь, — начала рассказывать женщина, — является также командующим войсками округа. Он двоюродный брат командующего дворцовой гвардии восточной столицы, Гао Цю. Так вот, пользуясь авторитетом своего брата, он творит здесь всякие беззакония. Да к тому же еще привез с собой деверя по имени Интяньси, которого все зовут телохранителем. Но благодаря власти своего деверя Гао Ляня он чинит здесь произвол и творит зло. Нашлись люди, которые, желая выслужиться перед ним, сказали, что за нашим домом есть сад с прудом и красивыми павильонами над водой. И вот этот негодяй Интяньси с компанией человек в 30 бездельников пришел в наш дом, осмотрел все кругом и решил выселить нас отсюда. Этот мерзавец, видите ли, сам хочет здесь жить. Тогда муж сказал ему: «Все члены моей семьи — потомки императорского дома. У нас имеется охранная грамота, выданная покойным императором. Никто не смеет наносить нам оскорбления. Как же можете вы посягать на мой дом? Куда денется моя семья?» Однако этот мерзавец даже слушать не стал и твердил лишь одно, чтобы мы выехали из дома. Хуанчен хотел было помешать ему, но этот подлец оттолкнул мужа, да вдобавок еще и сбил его. Все это настолько рассердило Хуанчена, что он даже в постель слег и перестал принимать еду и пищу. Мы давали ему лекарство, но оно не помогло. Нет, не жилец он больше на белом свете. Но теперь, когда вы, уважаемый господин сановник, приехали помочь, то, что бы ни случилось, бояться нечего». Выслушав ее, Чайцзинь сказал: «Успокойтесь, дорогая тетушка. Прежде всего, нам надо пригласить хорошего врача, чтобы он лечил дядю. А поскольку дело ваше приняло серьезный оборот, мне придется послать кого-нибудь из людей к себе в Цинчжоу, привезти оттуда императорскую охранную грамоту. А там видно будет. Если понадобится, я буду жаловаться начальнику области и не побоюсь обратиться даже к самому императору». «Вы совершенно правы, но Хуанчен в подобных делах совсем беспомощен», — сказала женщина. Чайцзинь еще раз взглянул на дядю, а затем пошел к Ликую и остальным, которые с ним приехали, и подробно рассказал им обо всем. Выслушав его, Ликуй вскочил и закричал: «Что за бессовестный негодяй? Я захватил с собой мои топоры и заставлю этого мерзавца попробовать их. А потом мы решим, что делать дальше». «Успокойтесь, брат Ликуй», — сказал Чайцзинь. «Зачем нам связываться с этим невеждой? Сейчас он просто пользуется своим положением и обижает людей, но У меня дома есть императорская охранная грамота. Здесь спорить с ним мы не будем. В столице, я думаю, найдутся люди поважнее его. Мы уж будем с ним судиться по всем правилам. Закон на нашей стороне». «Какие там еще законы?» — крикнул Ликуй. «Если бы все поступали по закону, на земле не было бы беспорядков. А я вот сначала пойду и забью его, а потом будем разговаривать. И пусть только попробует он обратиться с жалобой к властям. Я тогда прикончу этого мерзавца вместе с его чертовым начальником». «О, теперь мне понятно, почему Джутун так хотел схватиться с вами не на жизнь, а на смерть», — сказал, смеясь, Чай Цзинь. «Вы и смотреть-то друг на друга не могли. Но здесь, в императорском городе, нельзя действовать так свободно, как у себя в лагере в горах». «А что мне до того, что это императорский город?» — сказал Ликуй. «Разве не я убивал людей в Дзянжоу и Уэйдзюне?» «Вы подождите, пока я не познакомлюсь с обстановкой», — сказал Чай Цзинь. «А когда мне понадобится ваша помощь, дорогой брат, я позову вас. Но пока я прошу вас оставаться дома». Не успел он договорить, как из дома вышла служанка и попросила Чай Цзиня сейчас же пройти к дяде. Чай Цзинь поспешил в спальню, подошел к постели, на которой лежал Чай Хуан Чен, и тут увидел, что дядя его плачет. «Дорогой племянник», — обратился Чай Хуан Чен к Чай Цзиню, — «ты очень благородный и достойный человек, и не позволишь, чтобы нашим предкам было нанесено оскорбление. Я скоро умру, и причиной тому побои Интяньси. Не забывай, что мы с тобой кровные родственники, отомсти за мою обиду. Иди с охранной грамотой к императору и заяви ему, как меня оскорбили, и попади я даже в преисподнюю. Все равно буду признателен тебе, дорогой племянник, за проявленные чувства родства. Береги себя, милый мой. Вот все, что я хотел сказать тебе». И он тут же скончался. Чай Цзинь так долго и неутешно плакал, что жена Хуан Чена, опасаясь, как бы он не упал в обморок, стала утешать его, приговаривая: «Уважаемый господин, впереди еще много времени, и вы успеете излить свою печаль, а сейчас давайте решим, что делать дальше». «Охранная грамота осталась у меня дома, я не взял ее с собой», — сказал тогда Чай Цзинь. «Но я сейчас же пошлю человека, и он привезет ее. С этой грамотой необходимо поехать в столицу и подать жалобу самому императору. А сейчас, чтобы успокоить душу моего дяди, надо приготовить для его тела саркофаг и гроб. Затем нам следует одеться в траурные платья, а уж после этого будем говорить». Чай Цзинь приказал изготовить для дяди соответствующие положению покойника гроб и саркофаг, а также установить полагающийся по обычаю жертвенник с именем покойного. Затем домашние облачились в траурные одежды и от мала до велика начали оплакивать покойного. Ликуй, находившийся во внутренних комнатах, услышав доносившийся из внутренних покоев плач, стал мучиться в догадках. Однако на все расспросы его спутники отвечали молчанием. Вскоре пригласили монахов, и началось богослужение. На третий день после всех этих событий Интяньси на своем иноходце отправился прогуляться в компании 20-30 бездельников. У всех в руках были луки, арбалеты, трубы, мечи, бамбуковые палки для метания и разные музыкальные инструменты. За городом бездельники вдоволь повеселились и, немного захмелев, но притворяясь совершенно пьяными, направились прямо к дому Чай Хуан Чена. Подъехав, они осадили коней и стали звать управляющего домом. Чай Цзинь, одетый в траурную одежду, быстро вышел на зов. Сидя на коне, Интяньси спросил: «Ты кто такой?» «Я племянник Чай Хуан Чена Чай Цзинь», — ответил он. «Еще позавчера я велел вам выехать отсюда. Почему же вы не выполнили моего приказа?» — снова спросил Интяньси. «Мой дядя был болен, лежал в постели и поэтому не мог переехать. Сегодня ночью он умер. Когда кончатся похороны, мы покинем этот дом. Вы уж обождите». «Что за вздор!» — крикнул Интяньси. «Да и вам 3 дня! Если же в назначенный срок вы не выйдете отсюда, я надену на тебя колодку, а предварительно ты получишь еще 1000 палок». «Вам не следует меня оскорблять», — возразил Чай Цзинь. «Наша семья ведет свой род от императорского дома. Покойный император пожаловал нам охранную грамоту. Кто осмелится отнестись к такому документу без должного уважения?» «Ну-ка, дай я посмотрю, что у тебя там за грамота!» — крикнул Интяньси. «Она находится у меня дома, в Цанчжоу», — отвечал Чай Цзинь. но я уже послал человека привести ее сюда». «Ерунду какую-то мелет этот парень!» — крикнул взбешенный Интянси. «Да если даже и есть у тебя какая-то охранная грамота, так для меня она ничего не значит». «Э!» — крикнул он своим спутникам. «Вздуйте-ка этого мерзаться как следует!» «А надо вам сказать, что Ликуй, который в это время находился за воротами, сквозь щель наблюдал всю эту сцену и слышал приказ Интянси. И вот как раз в тот момент, когда бездельники собрались бить Чайдзиня, Ликуй распахнул ворота и с ревом бросился прямо к Интянси и, стащив его с коня, одним ударом повалил на землю. Шалопаи бросились было на Ликуя, но он, орудуя кулаками, сразу же уложил 5-6 человек. Остальные с криком убежали прочь. Тогда Ликуй снова принялся за Интянси и стал бить его кулаками и ногами. Где уж было Чайдзиню остановить его? А когда Чайдзинь взглянул на Интянси, тот уже мертвый лежал на земле. Сановник лишь застонал от горя и позвал Ликуя во внутренние комнаты посоветоваться, что делать. «Они, конечно, пришлют сюда стражу», — сказал Чайдзинь. «И вам здесь оставаться ни в коем случае нельзя. С властями уж как-нибудь, а сам все улажу, а вы быстрее возвращайтесь в Ляншаньбо». «Да ведь если я уйду, вас впутают в это дело». «Ничего», — сказал Чайдзинь, — «у меня есть охранная грамота от императора, она защитит меня, идите скорее, не медлите». И Ликуй, взяв свои топоры и немного денег на дорожные расходы, вышел через задние ворота и отправился в Ляншаньбо. Вскоре показался отряд в 200 с лишним человек. Стражники с мечами, пиками и дубинами окружили дом Чай Хуанчена. Чайдзинь сразу догадался, что это пришли арестовать его. Тогда он сам вышел и сказал: «Я пойду с вами в управление округом, чтобы разобраться в этом деле». Но стражники первым делом связали Чайдзиня, а затем ворвались в дом искать черного парня-убийцу. Не найдя его, они взяли с собой Чайдзиня, привели его в управление и поставили там на колени. Начальник округа Гао Лянь в это время находился в управлении. Услыхав о том, что его деви Рентяньси убит, он от гнева заскрежетал зубами и стал ждать, когда преступника приведут к нему. И вот, когда Чайдзиня привели в управление и поставили перед ним на колени, Гао Лянь закричал: «Как ты осмелился убить моего родственника, Интянси?» «Я потомок императорского двора», — отвечал почтительно Чайдзинь. «У меня есть охранная грамота, пожалованная нам покойным императором Тайцзу. Сейчас я живу в Цанчжоу. Узнав о том, что дядя мой Чай Хуанчен тяжело болен, я приехал сюда навестить его. К несчастью, он скончался. И вот сейчас, когда гроб его находится еще в доме, ваш родственник Интянси в сопровождении 20-30 человек подъехал к дому и стал требовать, чтобы оттуда все немедленно выехали. Он не пожелал даже выслушать моих объяснений и приказал своим людям избить меня. Один из моих работников по имени Лида бросился защищать меня и тут же убил его». «А где сейчас этот Лида?» — крикнул Гао Лянь. «Он испугался и убежал», — ответил Чайдзинь. «Если этот парень твой работник, так как же осмелился он убить человека, не получив от тебя приказа? Ведь ты сам помог ему бежать, а теперь хочешь еще обмануть власти? Да, без палок признания от тебя не добьешься. Эй, люди, всыпать этому мерзавцу как следует», — приказал он. «Но ведь мой работник совершил убийство нечаянно, он ступился за своего хозяина», — воскликнул Чайдзинь, — «а я тут ни при чем. У меня есть охранная грамота от императора Тайцзу, как смеете вы обращаться со мной, как с уголовным преступником?» «А где же эта твоя грамота?» — спросил Гао Лянь. «Я уже послал Цанчжоу человека, он привезет ее сюда». «Не иначе, как этот парень решил действовать против властей», — крикнул разгневанный Гао Лянь. «Ну-ка, люди, проучите его как следует!» И стражники принялись за дело. Они били Чайдзиня так, что у него треснула кожа и кровь текла ручьем. Все его тело покрылось ранами. Чайдзинь не вытерпел и признал себя виновным в том, что приказал своему работнику Лида убить Интянси. После этого на Чайдзиня надели кангу в 25 дзини весом, которую обычно надевают на смертников, и бросили его в тюрьму. После того, как тело Интянси было подвергнуто осмотру, покойника положили в гроб и похоронили. Но Подробно рассказывать об этом здесь мы не будем. Между тем сестра Интянь-Си решила отомстить за своего брата. Она подговорила мужа, чтобы он забрал дом и все имущество Чай Хуанчена, а семью его посадил в тюрьму. Таким образом, дом и сад Чай Хуанчена были конфискованы, а Чай Динь томился в тюрьме. Тем временем Ли Куй, нигде не останавливаясь в пути, быстро достиг Ляншаньбо и явился главарям. Как только Джутун увидел Ли Куя, в нем с новой силой вспыхнула злоба, и, выхватив меч, он бросился на Ли Куя. Ли Куй схватил свои топоры и тоже приготовился к бою, но в этот момент Чао Гай, Сун Цзян и остальные вожди стали их разнимать и успокаивать. Сун Цзян, извиняясь перед Джутуном, сказал: «Ли Куй не виноват в том, что ему пришлось убить сына начальника области. Этот план предложил военный советник Уюн, когда увидел, что вы, уважаемый брат, отказываетесь идти с нами в Ляншаньбо. Но теперь, раз уж вы здесь, постарайтесь забыть об этом и давайте жить дружно, помогая друг другу в нашем общем деле. Не надо давать повода смеяться над нами». Затем Сун Цзян обратился к Ли Кую: «Дорогой брат, принеси свои извинения Джутуну». Но Ли Куй, страшно вытаращив глаза, закричал: «Как же так? Я много потрудился для лагеря, а у него здесь нет еще никаких заслуг. С какой же стати вы заставляете меня извиняться перед ним?» «Дорогой брат», — сказал на это Сун Цзян, «хотя ты и действовал по приказанию, но все же ты убил сына начальника области. А по возрасту Джутун годится тебе в старшие братья. Поэтому я прошу тебя из уважения ко мне поклониться Джутуну, как это полагается. А я, в свою очередь, могу отвесить поклоны тебе. На том покончим». Ли Куй уступил увещеваниям Сун Цзяна и, обращаясь к Джутуну, сказал: «Не подумай, что я боюсь тебя. Но раз мой уважаемый брат так настаивает, я вынужден принести тебе извинения». С этими словами Ли Куй отбросил свои топоры и совершил два поклона перед Джутуном. Лишь после этого гнев Джутуна немного утих. Затем Чао Гай велел устроить пир в честь их примирения. Тут заговорил Ли Куй: «Господин Чао Цзинь отправился в Гао Танчжоу навестить своего больного дядю Чай Хуанчена. Но там господина сановника оскорбил деверь начальника округа Гаоляня, Интянь-Си. Он захотел отнять у Чай Хуанчена дом и сад. Интянь-Си обругал господина Чай Цзинь и пытался даже избить его, но я убил этого мерзавца». Выслушав это, Сун Цзян сильно встревожился и сказал: «Но своим бегством ты навлек беду на господина Чай Цзиня». «Не стоит заранее беспокоиться, уважаемый брат», — сказал тут Уюн. «Вот вернется Дайцзун, тогда мы все узнаем». «А куда же ушел уважаемый брат Дайцзун?» — спросил Ли Куй. «Мы опасались, что в поместье Чай Цзиня ты натворишь всяких бед, и отправили туда Дайцзуна, чтобы он привел тебя обратно в лагерь», — сказал Уюн. «Ну, а раз он не нашел тебя там, то, несомненно, отправился за тобой в Гао Танчжоу». Не успел он договорить, как вошел разбойник и сообщил, что вернулся Дайцзун. Сун Цзян поспешил ему навстречу, и, когда они пришли в зал и там уселись, стал расспрашивать его о деле Чай Цзиня. Вот что рассказал ему Дайцзун: «Когда я прибыл в поместье сановника Чай Цзиня, он вместе с Ли Куем уже уехал в Гао Танчжоу. Тогда я поспешил за ним, чтобы обо всем узнать. Прибыв в Гао Танчжоу, я услышал, что весь город только и говорит о том, что огромный черный молодец убил Интянь-Си за то, что тот хотел отобрать дом у Чай Хуанчена. В это дело впутали сановника Чай Цзиня, он осужден и брошен в тюрьму. Семья Чай Хуанчена арестована, а дом и все его имущество конфискованы. Жизнь господина Чай Цзиня в опасности». «Опять этот черный парень наделал бед», — сказал Чао Гай. «Куда бы он ни попал, везде что-нибудь натворит». «Да ведь этот мерзавец Интянь-Си избил Чай Хуанчена, а тот не вынес обиды и скончался», — сказал тут Ли Куй. «Но мало того, он пришел еще отобрать дом и приказал избить господина Чай Цзиня. Да будь на моем месте сам живой Будда, и тот не стерпел бы такого бесчинства». «Сановник Чай Цзинь всегда милостиво относился к нашему лагерю», — сказал тут Чао Гай. «И вот сегодня, когда ему угрожает опасность, мы должны спасти его. Я сам отправлюсь туда». «Уважаемый брат», — обратился к нему Сун Цзян, — «вы старший в лагере начальник. Как же можете вы поступать столь опрометчиво? Сановник Чай Цзинь еще давно оказал мне услугу, и сейчас я готов отправиться вместо вас, дорогой брат». «Гао Танчжоу — город хотя и небольшой, но богатый. Народу там живет много», — сказал Уюн. «Кроме того, Там большое количество войск и запасов продовольствия. Нельзя недооценивать силы противника. Поэтому я попросил бы Линчуна, Хуа Юна, Циньмина, Ли Цзюня, Люйфана, Гошена, Суньли, Оупена, Янлиня, Дэнфэя, Маолиня и Байшена, всего 12 атаманов, возглавить конные и пешие части в количестве 5000 человек и выступить вперед. Вторым отрядом, состоящим из 3000 человек, будут командовать Сун Цзян и Уюн, а также Джутун, Лэйхэн, Дайцзун, Ликуй, Джанхэн, Джаншунь, Янсюнь и Шисю. Всего 9 человек. Этот отряд в случае необходимости должен оказать помощь первому. Итак, 22 вождя, простившись с Чао Гаем и остальными, покинули лагерь и выступили по направлению к Гаотанчжоу. Когда передовой отряд достиг уже границ Гаотанчжоу, начальнику округа Гао Ляню доложили об этом. Выслушав сообщение, Гао Лянь с презрением сказал: «Эх вы, разбойники несчастные! Только и знаете, что прятаться в своем логове! Я как раз собирался в Ляньшаньбо, чтобы уничтожить вас, а вы сами явились сюда. Само небо помогает мне осуществить то, что я задумал». «Эй, люди!» — крикнул он. «Передайте мой приказ! Снарядить войска для встречи с разбойниками, вывести их за город и поднять весь народ на городские стены для защиты города». В руках Гао Ляня была сосредоточена вся военная и гражданская власть. Поэтому не успел он издать приказ, как все командующие, инспектора войск и командиры всех рангов вывели свои отряды на военные плацы, проверили их готовность и повели за город навстречу врагу. А надо вам сказать, что у самого Гао Ляня был личный отряд из 300 наиболее преданных ему бойцов, который назывался «Волшебные воины, летающие по небу». В этот отряд были подобраны самые сильные и здоровые удальцы из провинции Шаньдун, Хэбэй, Цзянси, Хунань, Ляньхуай и Лянже. И свой отряд Гао Лянь повел сам. Он оделся в кольчугу, взял меч и выехал за город. Объехав подчиненные ему войска, он расставил их в боевой порядок, а отряд волшебных воинов расположил в самом центре. После этого были поданы сигналы флагами, забили в барабаны и гонги, и войска, издав боевой клич, стали ждать приближения противника. Между тем отряд из 5000 человек во главе с Линчуном, Хуаюном и Циньмином уже подошел. Обе стороны сблизились настолько, что можно было видеть флаги противника и слышать барабанный бой. Началась стрельба из луков. Стрелы долетали прямо к ногам противника. Затем затрубили в раскрашенные рога и забили в барабаны. Хуаюн и Циньмин, а за ними остальные 10 атаманов, выехали вперед и осадили своих коней. Держа наперевес змеевидное копье, Линчун остановился перед строем и громовым голосом закричал: «Эй ты, разбойник Гао! Выезжай-ка сюда, да побыстрей!» Тогда Гао Лянь подхлестнул своего коня и в сопровождении 30 командиров тоже выехал вперед, остановился перед строем под знаменами и, указывая на Линчуна, стал громко браниться: «Вы, разбойничья банда, погибели на вас нет! Как осмелились вы напасть на мой город?» «Да ты сам бандит и причиняешь лишь зло народу! Погоди, рано или поздно мы доберемся до столицы и не успокоимся до тех пор, пока не изрубим на куски твоего родственника Гао Цю. Он обманывает императора и творит бесчинство над подданными!» Тут Гао Лянь рассвирепел и, обернувшись, крикнул: «Кто из вас первым схватит этого разбойника?» От строя отделился командир по имени Юй Джи. Подстегнув своего коня и вращая мечом, он остановился перед строем. Увидев противника, Линчун бросился прямо на него и на пятой же схватке всадил в грудь своего врага копье. Тот кубарем полетел с коня на землю. «Кто же отомстит за него?» — уже испуганно вскричал Гао Лянь. Тогда с длинным копьем в руках на пегом коне из рядов выехал командир по имени Вэнь Вэнь Бао. Бубенчики, украшавшие сбрую его коня, резко зазвенели, и Вэнь Вэнь Бао появился перед строем. Под копытами его коня вздымалось облако пыли, и Вэнь Вэнь Бао ринулся на Линчуна. Увидев это, Циньмин крикнул: «Дорогой брат, остановитесь! Я сразу же убью этого разбойника!» Линчу насадил коня, опустил копье и уступил место Циньмину. А тот схватился с Вэньвэньбао. После того, как бойцы съезжались уже более 10 раз, Циньмин применил особый прием. Он дал противнику ринуться на себя с оружием, и тут, взмахнув дубинкой, ударил по лбу так, что тот замертво свалился с коня с раскроенным надвое черепом. Конь его ускакал обратно. Затем отряды и той, и другой стороны подтянулись и стали издавать боевые кличи. Гао Лянь, потеряв сразу 2 командиров, выхватил свой знаменитый меч и, бормоча про себя даосскую молитву, крикнул: «Быстрее!» В тот же миг со стороны его войска появилось большое черное облако. Оно взметнулось к небу и там рассеялось. Вдруг поднялся сильный ветер, он понес песок и камни, потряс небо и землю. И этот удивительный ветер дул прямо в сторону противника. В наступившей темноте Линчун, Циньмин, Хуаюн и другие не могли даже разглядеть друг друга. Испуганные кони с ржаньем метались в разные стороны, налетая друг на друга. Тогда разбойники повернули своих лошадей и бросились на утек. Тут Гао Лянь взмахнул мечом. Это был знак волшебному отряду. 300 человек вылетели вперед и погнались за противником, а сзади в помощь им следовали остальные войска. Они гнались за Линчуном до тех пор, пока не рассеяли его отряд во все стороны. В рядах Линчуна поднялась невообразимая паника. Люди призывали на помощь всех родных. Из 5000 человек Линчун потерял убитыми более 1000. Отступив примерно на 50 ли, отряд Линчуна остановился и разбил лагерь. Отогнав противника, Гао Лянь отозвал свои войска, и они вернулись в город отдохнуть. Между тем подошел отряд во главе с Сунцзяном. Встретив его, Линчун и остальные рассказали обо всем случившемся. Новость эта сильно встревожила Сунцзяна и Уюна. «Что же это за волшебство такое?» — спросил Сунцзян Уюна. «Думаю, что здесь дьявольское наваждение», — ответил Уюн. «Если бы этот ветер можно было повернуть в сторону противника и направить по ветру огонь, тогда мы победили бы их». Услышав это, Сунцзян открыл свою небесную книгу и в 3-м разделе нашел способ под названием «Поражение противника возвращением ветра и напущением огня». Сунцзян очень обрадовался, постарался крепко запомнить необходимые заклинания и заговор, а затем велел привести в готовность отряды. 5-ю стражу все поели и со знаменами и барабанным боем двинулись в наступление на город. Начальнику области уже доложили о том, что противник приближается. Тогда Гао Лянь снова приказал подготовиться своим победным войскам и волшебному отряду. Были открыты ворота города, опущен подъемный мост, войска вышли из города и построились в боевой порядок. Выхватив меч, Сунцзян подхлестнул коня и выехал перед строем. Впереди виднелось множество флагов. «А эти черные флаги как раз и являются волшебным знаком противника», — сказал Уюн. «Боюсь, что Гао Лянь снова использует свой способ, и тогда я не знаю, как мы справимся с ним». «Успокойтесь, господин военный советник», — сказал Сунцзян. «Я уже знаю, как разбить его волшебство. Нужно только, чтобы все командиры и бойцы смело шли вперед». А Гао Лянь в это время также отдавал распоряжение своим командирам. «Драться один на один не надо», — говорил он. «Ждите сигнала, удара в барабан или гонг, и тогда все вместе бросаетесь вперед. Постарайтесь взять Сунцзяна живым, и я щедро награжу вас». Войска обеих сторон издали боевой клич. Гао Лянь, сидя на коне, подвесил к седлу медный гонг с изображениями дракона и феникса, имеющий волшебное свойство превращать бойцов в диких зверей, и, держа в руке чудодейственный меч, выехал вперед. Увидев Гао Ляня, Сунцзян, тыча в него пальцем, стал браниться. «Вчера вечером я не успел прибыть сюда, и поэтому мои друзья допустили ошибку и потерпели поражение. Но сегодня я во что бы то ни стало уничтожу вас всех до одного». «Ах ты, мятежник, разбойник!» — закричал в ответ Гао Лянь. «Ну-ка, слезай с коня и сдавайся! Не желаю я пачкаться о твою вонючую кровь!» С этими словами он взмахнул мечом, что-то пробормотал про себя и затем снова крикнул: «Быстрее!» Как и в первый раз, взметнулось черное облако и подул какой-то странный ветер. А Сунцзян, не дожидаясь, пока этот ветер настигнет их, тоже стал что-то бормотать